Напротив них занимают места женщины. Жена напротив мужа. Только напротив Вере нет женщины. Он одинок. Праздник общий, но танцевать будут только люди того рода, который загарпунил кита. Люди им тугмит. Много народу пришло на праздник. Яранга полна. Женщины устраиваются на лавке. Они будут танцевать сидя. На них только коротенькие шортики из нерпичьей шкуры, торбоса и стрижена нерпы черного цвета с завязками из белой нерпичи мандарки, простые, обыкновенные женские повседневные торбоса, камы-пик, агнахтак. Коротенькие шортики оторочены по краям полосочками белой, красной и опять белой мандарки. Кроме шортиков и торбосов нет на женщинах никакой одежды. Только нитки бус на груди, да на руки надеты из бус браслеты. И у всех одинаковые прически. Волосы разделены пробором посередине и заплетены в две косы. Концы кос подобраны вверх, чтобы были кольца. И вот два кольца выпускаются вперед. Красиво! Косы украшены бисером, нанизанным на жилы мор-зверя, и все эти нити соединены медной пряжкой. Тоненькая полоска сажи от жирника проведена по подбородку. Так положено. Сидя, танцуют женщины и поют, а мужчины аккомпанируют на саяках, подпевая женщинам и любуясь ими. После сидячих танцев общие большие танцы. Не все имеют право на общий танец, только род хозяев Яранги, только род, отмеченный удачей в охоте на кита. Танцуют, соревнуются, кто лучше. Каждому хочется танцевать лучше и больше, а кто не танцует, помогает, подпевает. Только слышно иногда: «Эк, хорошо, хорошо, эк!» Много гостей приходят смотреть большие танцы. Соплеменники приносят хозяевам Яранги подарки: кусочки оленьих окороков и зеленые растения в жиру или квашеные травы с мясом. А хозяева одаривают их в свою очередь. Угощают вареной китовой кожей с мясом. Все это хранилось в яме с осени, с того времени, когда убили кита. Мясо не испортилось во льду, сохранило свой вкус, вкус самого вкусного кита. Строго по ритуалу исполняются только два общих танца, два больших танца, длинных, как полярная ночь. И звуки саяков то заглушают шум ветра, то подпевают пурге. Жарко в Яранге, колышутся тени на ретеме, трепещет пламя жирников, выхватывая из темноты то одно счастливое лицо, то другое. Закончен танец, разжигается небольшой, совсем маленький костер. Садятся вокруг. Кто был на лавочках, на свое место уходят. Кто стоял, садятся на пол, на шкуры вокруг костерка. Отдыхают, молчат, покуривают. Расходятся люди по своим домам. В домах готовят ужин. Потом все ходят друг к другу в гости, пьют чай и едят мясо. Много пьют чаю, и в каждом доме хвалят хозяина праздника, великого наблюдателя Вири. Ведь не будь его, не состоялся бы этот праздник, очень редкий праздник. Спасибо, Вири, тебе за праздник, спасибо за гренландского кита. И праздник этот киту и людям. «Спасибо тебе, кит, что пришел к нам!»